Глава 5. Следую за взглядом босса и вижу ту, что имела счастье рассматривать на фото 2 часами ранее. Действительно очень красивая женщина. Белое пальто, отороченное темным мехом, смотрится на ней потрясающе. Сдержанный макияж, салонная укладка и украшения дополняют образ, заставляя всех, мимо кого она проходит, оборачиваться. Хотела бы я вызывать такую же реакцию. Но, увы, в моем случае лишь стандартная внешность, скромный костюм и окрашенные самостоятельно волосы. «Ты так и не ответил, когда следующая встреча?» Плюхается напротив, закинув ногу на ногу и буравя Маркова острым взглядом. «И тебе здравствуй, Юля!» «Юлианна!» — поправляет, постукивая острым коготком по столу. «Времени даром не терял?» — переключает внимание на меня, въедливо осматривая. «Виталина, мой секретарь». «И только?» — ее бровь взлетает вверх. «Интересно, она действительно думает, что Марков увлечется такой, как я?» «И только. К тому же она замужем». «О, решил разорвать порочный круг замужеств?» Звонко смеется, наполняя пространство искусственным смехом. «Зря, Марков. Мог бы получить двойную выгоду». «Давай оставим взаимные претензии для встречи в компании адвокатов. Кстати, когда?» «Хоть сегодня, если ты готов принять мои условия». «Повторяю, акции на сторону не уйдут». «Я имею право продать их кому угодно», — шипит, перегнувшись через стол. «Но акционеры имеют преимущественное право покупки. По закону ты должна оповестить нас о продаже, а у нас есть время принять твое предложение. И только после отказа всех держателей акций пакет может уйти третьему лицу. Но все это тебе уже разъяснил юрист». «Я не хочу продавать их ни тебе, ни твоей сестре, ни твоему папочке». «Есть закон». «Плевать мне на закон, понял?» «Я предложил тебе хорошую сумму. Она в силе». «А я предложила тебе развод». «Мы оформим его, как только придем к соглашению по акциям». «Меня не устраивают твои условия». Демонстративно вскидывает подбородок, всем видом показывая, что намерена продавить мужа. Я же молчу и пытаюсь слиться с пространством, потому что в данный момент являюсь свидетелем выяснения отношений уже почти бывших супругов. «Тебя не устраивают 280 миллионов за акции и 50 отступных?» Юлианна молчит, не удостаивая взглядом Маркова. «Вита, вы бы согласились на такую сумму, при условии, что за вами остаются еще дом, 3 машины и коллекция украшений?» «А?» Поднимаю глаза на босса и сглатываю, потому что его жена буравит меня яростным взглядом. Надеется на женскую солидарность? Вот только работать мне с Марковым, а не с ней. «Скорее всего», — отвечаю несмело. «Господи, да это...» — водит ладонью вверх-вниз, прикидывая, как меня назвать. «Безликость будет счастлива и сотой части». Уже открываю рот, чтобы осадить жену Маркова, но он меня опережает. «Ты переходишь границы». В голосе босса слышатся звенящие нотки, предупреждающие жену, что его терпение имеет пределы. «Все-таки спишь с ней, как и с остальными?» «Я тебе не изменял». Изречение Маркова хочется оспорить, потому что я-то знаю точно, что уже 2 года его связывают отношения с моей подругой. «Я знаю, что изменял». «Есть доказательства?» «Нет, к сожалению. Иначе ты не был бы в выигрышном положении». «У нас нет брачного договора, так что факт измены твоей или моей роли не играет». «Моей?» — взвизгивает женщина, привлекая внимание гостей за соседними столиками. «Марков, я была хорошей женой, великолепной, если хочешь. И ты не имеешь права даже предполагать, что я способна на измену. По сравнению с тобой, я святая». «Как тебе будет угодно». Босс поднимается, и мне приходится последовать его примеру, явив пятно на юбке, которое не остается без внимания Юлианны. «Напиши, когда будешь готова обсудить соглашение. Всего доброго». почти бегу за Марковым, который хватает пальто на выходе и спешит вырваться из помещения, которое, как мне кажется, стало тесным с появлением его жены. Одеваюсь на ходу, перекидывая сумку на другую руку и радуюсь, что могу прикрыть испачканную юбку верхней одеждой. Босс обходит машину, предлагая мне устроиться самой, и, оказавшись на заднем сиденье, прикрывает глаза ладонью. «Игорь, через 4 квартала будет химчистка. Остановись». Пропускаю распоряжение, решив, что ко мне оно не относится, и кручу в руках телефон, борясь с желанием написать Лене. Да, жена имеется, но и сложные отношения тоже. Настолько, что между супругами чувствуется тотальное напряжение. Вряд ли они живут под одной крышей, но в таком случае возникает вопрос, почему подруга еще не заняла место Юлианны? Или Марков ждет окончания бракоразводного процесса, чтобы супруга не бросалась в него обвинениями? «Пойдемте». Покидает машину, я тороплюсь следом. А когда оказываемся внутри, босс командует. «Снимайте юбку». «Зачем?» Оторопело смотрю на него. «Чтобы избавиться от пятна, снимайте». «А как я...» Осматриваю себя. «Не буду же я голой, наполовину». «У вас пальто по колено. Достаточно, чтобы прикрыть критические зоны». Ухмыляюсь странному словосочетанию. Мог бы сказать голую задницу. Не голую, конечно, потому как на мне есть трусы. И все же. Растягиваю юбку, а затем стягиваю по ногам, стараясь аккуратно обойти обувь и одновременно поправить пальто. Передаю Маркову, который отдает вещь сотруднице с дополнением «нам очень срочно». Не знаю, сколько предстоит провести в ожидании, но босс отходит к окну и застывает, всматриваясь в поток машин и пробегающих людей. Уверенно он размышляет о встрече в ресторане. Подхожу, остановившись рядом, но соблюдая дистанцию. «Прошу прощения за сцену в ресторане. Юля бывает не сдержанной, особенно со мной. Будем считать, что я не слышала вашего разговора». «Зато слышали все посетители ресторана». Короткий смешок, показывающий, что он и сам все понимает. «Не можете договориться?» Марков словно не слышит моего вопроса, не сводя взгляда с людей, стоящих на пешеходном переходе. Я не ждала ответа, лишь пыталась поддержать беседу, которую он сам начал. «Форма организации моей компании – закрытое акционерное общество. Акции распределены между мной, сестрой, отцом и Юлианной. В случае желания продажи пакета акционер обязан уведомить остальных и уж после их отказа предлагать кому-то на стороне. Но она хочет обойти этот пункт и продать их третьему лицу». «Почему?» «Вы и ответьте мне, почему?» Переводит на меня взгляд, а я теряюсь, словно должна быть в курсе планов жены Маркова. «С женской точки зрения доставить мне как можно больше проблем?» «Возможно, если она обижена. Я же не в курсе причины вашего развода». «А нет причины». Босс меня удивляет. 8 месяцев назад Юлиана объявила мне, что подала на развод. Да, проблемы в отношениях у нас были по разным причинам, но разводиться я не планировал. «Спросить не пробовали?» «Пробовал», — пожимает плечами, — «только ответа не получил». «Вы ей не изменяли?» Спрашиваю осторожно, зная ответ на этот вопрос, но решаю проверить, готов ли босс к откровенности. «Нет. Что бы она там себе не придумала, за 10 лет подобного себе не позволял». И теперь моя очередь усмехнуться. Откровенная ложь. А как же Лена и ласковая Капибарчик, которым она именует возлюбленного? Он, конечно же, не может знать, что женщина, в постели которой он проводит время, приходится мне подругой. А она? Надеюсь, что нет. Знаете, Александр Алексеевич, чтобы женщина подала на развод без объяснения причин, как вы выразились, причины все же быть должны. Может, что-то другое? Унижали, били или пили? Нет, по всем 3 пунктам. Финансовые трудности? Вопрос глупый, учитывая, на каком автомобиле мы приехали. Но вдруг Марков просто жмот? В средствах не ограничивал. Может... Формулирую вопрос, чтобы не показаться бестактной. Проблемы в интимном плане? Он резко переводит взгляд на меня, откровенно удивляясь и заставляя чувствовать себя некомфортно, а после тяжело вздыхает. Нареканий с ее стороны никогда не было. Возможно, проблемы в отношениях с вашими родственниками или с ее родными? У нее только мать, которая давно живет за границей, и неплохо живет, если честно. С моей, как у всех, даже если отцу и матери она не нравилась, никогда не говорили. Моя жизнь, моя жена, моя семья, мне принимать решение. Несколько раз спрашивали о внуках, но палку не перегибали. Простите за вопрос, но, может, дело в детях? С самого начала мы решили, что торопиться не станем, но и в случае беременности будем рады. Все случится само, когда нужно, но так и не случилось. А вы хотели детей? Наверное. Взгляд Маркова все еще устремлен в окно. Да и пора уже. Может, дело в этом? Вы особого рвения не проявляли, а она не осмелилась сказать. Не осмелилась? Сдавленный смех мужчины вводит в ступор. Вита, если бы вы чуть лучше знали мою жену, никогда не произнесли бы подобную глупость. Иногда ее смелость откровенно переходит в беспардонность. Но меня это устраивало. А потом... Ваш заказ готов. Нас отвлекает работник химчистки, у которого в руках моя юбка. Чистая и готовая оказаться на мне. Беседа прерывается, и, оказавшись в машине, не решаюсь ее продолжить. Да и зачем? Вообще не ясно, по какой причине Марков решил поделиться с чужим человеком своими переживаниями. Или это компенсация за оскорбление Юлианны? Все сложно, напряженно, поэтому она не стеснялась в выражениях. В любом случае, работая второй день, я собрала информацию, которая пригодится Лене. Но вот что странно, передавать слова босса совсем не хочется. Когда он сказал, что не изменял супруге, я почему-то ему поверила. Да, я в курсе, что их отношения с Леной длятся 2 года, но развод — дело решенное, и он может, не стесняясь, говорить, что в его жизни появилась другая женщина. Но Марков выглядит так, словно действительно расстроен случившимся, и совсем не походит на мужчину, который вот-вот воссоединится с любимой, опять же, по словам подруги, женщиной. Возвращаемся в офис практически под конец рабочего дня. Моего. Потому что босс, видимо, привык задерживаться и за временем не следит. Уточняю о встрече в Томске, и оказывается, мы летим не вдвоем, что радует. А точные данные мне сообщат позже. «Александр Алексеевич, вам что-нибудь нужно перед тем, как я уйду?» Приоткрыв дверь, вижу, как босс склонился над столом. Избавился от пиджака и галстука, который заботливо висит на стуле, и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Пелена серьезности улетучилась, явив человека, от которого исходит тепло. Почему-то хочется принести 2 кружки чая и, усевшись напротив, просто поговорить с ним. «Нет», — отвечает, не поднимая головы, и как только собираюсь закрыть дверь, произносит. «Хотя, да, скорее всего, я останусь в офисе на ночь. Но у меня нет чистой рубашки. Не могли бы утром заехать в мою квартиру и взять чистую?» «Да, конечно». Выражаю согласие и тут же задаюсь вопросом. «А насколько это нормально? Он знает меня 2-й день и позволит побывать в его жилище? Так просто? А вдруг я не та, за кого себя выдаю, и нацелена обокрасть его?» «Вот адрес». Протягивает мне листок, на котором секундой ранее написал несколько строк. «Ключи, вещи в гардеробной, спальня, дверь слева». «Какую взять?» «На ваш вкус». Попытка улыбнуться провалена, и он возвращается к тому, чем был занят до моего появления. «До свидания». Спускаюсь в лифте, сжимая листок, и борюсь со странным чувством. Я однозначно симпатизирую Маркову. И пусть он все же изменил жене с Леной, в моих глазах он хороший человек. По каким критериям я для себя это определила, не могу прояснить. Просто иногда, на каком-то подсознательном уровне, мы чувствуем светлое в людях. И, несмотря на мнение окружающих и собственные знания, не можем себе позволить думать о них плохо. Или в моем случае симпатия подкрепляется тем фактом, что Марков платит мне зарплату? Неплохую, даже по меркам испытательного срока. А если говорить о полной сумме? Завтра позвоню подруге и оповещу, что работаю в морал-групп. Однозначно это лучше сделать перед выходным, чтобы до ночи делиться впечатлениями, а в субботу иметь возможность выспаться. И я уже прикинула, что начнется после. Отчет в онлайн-режиме. Куда пошел, с кем встречался, что говорил. Как-то мерзко докладывать кому-то о жизни другого человека. К тому же я планирую сохранить работу, хотя бы на время, пока не подыщу другое место с равнозначной оплатой. А искать придется, потому что как только Лена и Марков воссоединятся, он узнает, что мы давно знакомы, и вполне может подумать, что я устроилась в его компанию исключительно для слежки. Нет, мы, конечно, можем изобразить удивление, отметив череду случайностей, которая привела меня в его компанию. Но, как по мне, это будет выглядеть глупо. Но я всегда могу устроиться к Зыкову. Вряд ли кто-то добровольно согласится терпеть его ядерный парфюм. Поэтому место останется вакантным. Не самый плохой вариант в критической ситуации, но далеко не лучший. Погрузившись в мысли, доезжаю до своей станции и, не задумываясь, заворачиваю в кондитерскую, чтобы купить 2 эклера. Не могу удержаться, да и я сегодня нуждаюсь в маленьком поощрении.